Глава 16. В Нью-Йорке. Сочинение Артура Уильяма Э. Беккета. Госпожи Клеттербук, молодой жены полковника Клеттербука из Нью-Йорка, для визитеров не было дома. Она отдала такое приказание, но оно было совершенно излишнее, так как визитеры вовсе не приходили. Сказать по правде, мадам де Виньи не имела большого успеха на своей новой родине. Сенатор и ее муж женился на ней, чтобы она хозяйничала в его доме и служила приятным украшением его столовой. И хотя она исполняла обе эти обязанности, результат получился неважный. Политика госпожи Клеттербук по части управления домом сводилась к тому, чтобы как можно меньше беспокоить себя и получать за это как можно больше благ земных. Она звонила в звонки по всем направлениям, отдавая особое предпочтение магазинам ювелиров, портных и кружев. Ее понятия о гостеприимстве едва совпадали со взглядами на этот предмет полковника. Сенатор, имевший силу в Уолл-стрите, твердо верил в то, что мяса и холодной воды потреблять надо больше, чем того требовал обычай, и имел привычку наполнить свою столовую людьми, которые могли бы оказаться полезными. Его желанием, конечно, было заискивать у тех, кого он приглашал под видом как бы делового гостеприимства, но он не получал ни малейшей поддержки со стороны жены. Единственной целью которой, казалось, было равнодушное и презрительное отношение к гостям своего мужа. «Люсиль», — сказал он однажды после неудавшегося банкета, — «я вижу, вы не любите общество. Вероятно, мадам, вы предпочитаете уединение многим, даже самым известным людям в Соединенных Штатах». «Если уж вы затеяли об этом разговор», — отвечала миссис Клеттербук, смотрясь в зеркало, — «то я прошу вас не приглашать к обеду вульгарной толпы, на что, впрочем, вы имеете полное право. Они невоспитаны и незабавны». «Поражает меня, мадам, что вы еще до сих пор чувствуете тоску по британской аристократии. Вы не можете жить без нее, вот и все. Как жалко, что лорд Фрэнсис по ту сторону Атлантического океана. Он мог бы быть приятным прибавлением к нашему семейному кругу, да?» «Что такое?» — спросила Люсиль, угрожающе посмотрев на полковника своими громадными глазами. «Что вы хотите этим сказать?» «Вот что я хочу сказать», — отвечал полковник. «Я не желаю, мадам, неприятностей, но я предупреждаю вас, что мне кое-что известно. У меня есть свои особые источники для осведомлений». «Вам хочется оскорблять меня?» — спросила Люсиль, понижая голос. Она подняла голову и пристально посмотрела на мужа. Глаза ее смотрели на него так, точно читали всю его душу. «Нет, нет, мадам, вовсе нет!» — воскликнул Клеттербук, отмахиваясь от нее. «Позвольте вам сказать, Люсиль, что я родился не вчера только и не третьего дня. Моя воля тверда, и я прямо скажу вам, что я не таковский. Раньше я был, а теперь нет. Так вот, примите мое слово, мадам, вы слишком беспокоитесь из-за пустяков. Примите мой совет и бросьте это. Это не должно продолжаться». Казалось, она собрала до последнего и окончательного усилия всю силу своей воли, но побежденная откинулась назад в кресло. Муж засмеялся и продолжал. «Вот видите? Вы даже не можете переварить этого». «Нет, мадам, это не должно продолжаться. Итак, если вы примете мой совет, я его не повторю вам больше никогда. Вы видите, что это мне не нравится, а я не такой человек, чтобы переносить то, что мне не нравится. Я люблю и уважаю всех женщин, но со змеями у меня расправа простая и короткая. Ну-с». Она с минуту помолчала, а потом разразилась истерическим смехом. «Вот видите, — продолжал ее муж, — вы сами чувствуете, что смущены. Такого рода возбуждение вам не к лицу. А теперь скажите мне, что с Ронни? Почему он не сошел вниз пожелать своему дяде доброго утра перед моим отъездом на занятия? «Ронни нет», — коротко отвечала она. «Нет?» — воскликнул сенатор. «Куда же вы его дели?» «Это мое дело», — огрызнулась госпожа Клеттербук. «С моим племянником я могу делать все, что хочу». «С племянником», — повторил он. «Вам нужно впутываться в семейные отношения?» «О, нет», — отвечал ее муж, поглаживая бороду. «Но для меня странно, что такой близкий родственник совсем не признает вас. Мне думается, что он меня любит больше, чем вас». «У Ронни неплохой вкус». «Может быть, мадам, может быть», — отвечал муж. «Но светские разговоры вы можете удержать при себе. Такого сорта вещи не нравятся моим гостям». «Какого сорта вещи? О, бросим это. Теперь скажите мне, когда вернется Ронни?» «Он вовсе не вернется». «Ах, вы, кажется, не совсем сегодня сообщительны. Так позвольте мне высказаться. Смотрите сюда, мадам. Вы созданы природой для наслаждения, но в Соединенных Штатах у нас их не найдешь. Мы можем добыть их из Европы, и когда добудем, то вы чувствуете себя в своей тарелке. Но пока мы не добыли их еще из Европы, примите совет. Успокойтесь, мадам, успокойтесь». И с этим прощальным выстрелом полковник вышел. Госпожа Клеттербук прислушалась к его удалявшимся шагам и затем пошла к конторке. Она села за стол и стала думать, умно ли она поступила. Конечно, было заманчиво бросить Англию и Европу, но не было ли это из огня да в полымя? Полковник был сильного характера, и она чувствовала, что абсолютно не имела над ним никакого влияния. Для нее он был слишком тверд. Она привыкла делать, что хотела, с представителями другого пола. А этот человек поднимал ее на смех, пренебрегал ею. Что ей оставалось делать? Она совершенно зависела от него даже в средствах на пропитание. Даже если бы она и могла возвратиться в Англию, что для нее все-таки было не особенно желательно в настоящую минуту, или подцепить какого-нибудь путешествующего англичанина, она все-таки была бы бессильна. Друзья и знакомые ее мужа, казалось, гнушались ею. Кроме того, порядки и обычаи на противоположных сторонах Атлантического океана оказались совершенно различными. Не особенно приятное положение. Однако ничего не оставалось делать, как подчиниться и быть настороже, чтобы воспользоваться первым представившимся случаем. Так она сидела у маленького стола и, отперев ящик, стала рассматривать его содержание. Здесь было немного писем, написанных уже поблекшими чернилами, и слезы навернулись ей на глаза, когда она пробежала их. «Он любил меня однажды», — сказала она со вздохом. «И я его очень любила. Да, любила его. Но это уже прошло. Он обманул меня, как обманывал ее, и я могу поразить их обоих, имея на руках их мальчика». Затем она взяла письмо со штемпелем Нью-Йорка от вчерашнего числа и прочла его от начала до конца. Это было длинное письмо, и, казалось, оно удовлетворило ее. «Я вижу, как они могут отобрать ребенка», — пробормотала она. «И если по этой программе будут поступать и на будущее время, то для своей семьи он будет потерян, как песчинка в пустыне и как игла в куче сена». Потом она стала соображать, сжечь ли ей это письмо или положить его обратно в ящик. Она остановилась на последнем и для большей предосторожности положила его в самый скрытый уголок потайного ящика. Остальную часть дня она беззаботно провела в чтении романов с желтенькими обложками и в игре на фортепиано. Визитеров у нее не было. Когда же наступил час обеда, полковник не появлялся. Это ее не очень огорчило, потому что в некоторых случаях не быть дома было его обычаем. Но если он решал обедать где-нибудь в другом месте, то он обыкновенно об этом предупреждал по телефону. Теперь он этого не сделал, и госпожа Клеттербук решила обедать одна на свою ответственность. Она отдала необходимые приказания, и обед был сервирован в надлежащем виде и съеден. Когда приборы были убраны, она обедала в своем будуаре, она закурила сигаретку. Это было не в обычаях, признаваемых ее мужем. Но так как его не было дома, то она не видела достаточных оснований не поступить так и не усладить своего вкуса дымом табака. Немного спустя дверь распахнулась, и вошел полковник. Он был бледен, и лицо его подергивалось. Очевидно, он был очень возбужден. «Вы поступили довольно странно», — сказала она с усмешкой. «Я пообедала без вас. Я не чувствовала вашего отсутствия, потому что жаркое было превосходным. Видите, я курю. Не желаете ли вы?» Он дерзко схватил протянутый портсигар и с силой бросил его в сторону. Она передернула плечами и засмеялась снова. «Какой вы ребенок! Вы напоминаете мне Ронни, хотя вы и не родня ему». «А вы родня ему?» — спросил полковник, медленно взвешивая каждое слово. Точно он боялся, что оно ему не по голосу. — Ну, конечно. Я вам разве не говорила, что он мой племянник? Разве вы мне не лгали? Наступило молчание. Они смотрели друг на друга, точно дуэлисты. Оба боялись начать и оба настороже. Она снова засмеялась. «Сегодня вы не особенно приятный собеседник. Я постараюсь кончить мой визит, возможно, скорее». «Ах, вы у меня с визитом, да? Вы пришли с целью предложить разрыв?» «В разрыве нет необходимости». «Значит, развод. Мне всегда говорили, что в Америке что-то уж очень легко разрывать брачные узы. Ну, а в Нью-Йорке это легко». «Разрывать брачные узы нет необходимости, мадам». «Сегодня вы очень-очень серьезны», — сказала Люсиль, закуривая сигаретку. «Я не люблю глупых шуток. Сегодня весь вечер я старалась решить загадку, зачем я стала вашей женой». «Вы никогда и не были моей женой», — отвечал коротко полковник. Люсиль побледнела, затем краска заиграла на ее лице. Она выпрямилась во весь свой рост. «Вы пришли, чтобы это сказать мне?» «Нет, мадам, успокойтесь. Я не способен на геройство. Я все делаю спокойно, советую и вам поступать так же. Вот что я хочу сказать вам. Я сделал ошибку, женившись на вас». Ошибка была взаимная. «Теперь, мадам, не время прерывать. Я изложу перед вами историю, и если с вас будет недостаточно, когда я окончу ее, то уж будет ваша вина, а не моя. Слушайте, если я сделал ошибку, то вы сделали еще большую. Слыхали вы когда-нибудь о преступлении, именуемом двоебрачие?» «Да», — спокойно отвечала она, — «это моя ошибка. Я совершила двоебрачие, когда вышла замуж за вас». «И вы говорите об этом так спокойно?» — воскликнул американец, пораженный ее смелостью. — «Да вы не знаете, что я могу сгноить вас в тюрьме?» — «Нет, не можете», — ответила она. — «И прекратите дальнейшие объяснения. Видите, в них нет необходимости. Я избавляю вас от высказывания мне длинной истории на вашем ужасном носовом произношении и благодарю вас». — «Слушайте, мадам», — возразил полковник, побледнев от гнева. «Не злите меня. Всему есть пределы. Позвольте вам заметить, вы достигли их и перехватываете через край». «О, я нисколько не боюсь вас. Причина, которая мешает вам отдать меня в тюрьму, помешает вам и убить меня. А менее чем убить, ничего нельзя сделать». Полковник стиснул зубы и сжал кулаки, но хранил спокойствие. «Вы правы, мадам», — сказал он наконец. «Совершенно правы, я не стану вас убивать. Что-нибудь в этом роде я предоставлю сделать вашему мужу, когда он выйдет из тюрьмы. Но перейдем к делу. Если вы последуете моему совету, вы пойдете по колеям. Я имею частные сведения о том, что вы спаслись, оставив шкуру в зубах другого. Арестовали вашего мужа и искали вас, но ваши преследователи оказались очень экономны и довольствовались только им одним. Таким образом, вместо того, чтобы тотчас же по прибытии в Нью-Йорк быть взятой в тюрьму, вы вместе со мной отправились ко мне домой. И вы сделали из этого домой чудесное местечко, мадам». И он осмотрел комнату, обставленную дорогою мебелью. «Она обошлась мне хорошеньких денег». «Очень возможно», — отвечала она спокойно. «Но у вас денег хватит». «Да, мадам, к счастью, хватит. Салем Клеттербук — миллионер». «Вы бы лучше не хвастались своим богатством. Вы сделаете меня скупой». «Скупой? Ну, чего не может сделать с вами мое богатство, мадам? Все, что было и прошло. Мы уравним счет, когда миссис Клеттербук превратится снова в мадам де Виньи». «Не совсем», — отвечала Люсиль с холодной улыбкой. «Вы, должно быть, плохой делец, хоть и приобрели богатство». «Да, я имею некоторую талику, мадам», — отвечал он с большим беспокойством. «А что касается до моей деловитости, то обратитесь к тем, кто меня знает». «В этом нет нужды», — сказала Люсиль, «потому что я и сама сумею раскусить вас». «Как деловой человек, во сколько вы оцениваете свою свободу?» Полковник засвистал низким тоном и минуту со страшным удивлением смотрел на женщину, которую некоторое время считал своей женой. А затем он медленно вытащил бумажник и, достав несколько банковых билетов, положил их перед нею. Она взяла их и сосчитала. «На первый раз недурно», — сказала она. «Вижу, вы умеете вести дела. Вы более деловой человек, чем я предполагала. Давайте еще столько же, и дело кончено». Сенатор снова вытащил бумажник и еще вынул из его карманов несколько билетов. Он положил их перед Люсилью, и она взяла их, как и в тот раз. Затем она подвела итог. «Ну ладно, я больше не буду беспокоить вас», — сказала она. «Можете вы верить мне?» «Да, мадам, я вам верю», — отвечал полковник. «Вы вполне правильно думаете, что я не желаю скандала». «Не желаю. Но если только он произойдет, мы отлично можем устранить его. Если вы вернетесь назад, мадам, чтобы беспокоить меня, я буду знать, что могу поступить с вами сообразно обстоятельствам». «Вы будете стрелять в меня?» «Я думаю, что дойдет и до этого. Вы женщина с большим разбором. Я удалю вас и сделаю это еще с более подобающим почетом после того, как вы уже немножко побудете на стороне. Стало быть, вы знаете, чего вам ожидать. А теперь, когда мы по-приятельски устроили это дело, нам нечего ссориться. Люсиль, вот вам моя рука». Она разразилась горьким смехом. «Вы думаете, что я возьму ее? Если бы от этого вы могли умереть вдруг, я схватил бы ее и прижал ее к сердцу. Что же я сделал вам, мадам? Вы лишили меня моего последнего шанса. Если бы вы оставались со мною, я могла бы лучше устроиться. Ведь приятно же будет почитать известие о вашей смерти». «Думаю, что да», — отвечал полковник, кусая до крови губы. «В свое время вы прочтете об этом. А теперь, мадам, прощайте». И, положив перед ней запечатанную бумагу, он вышел. Люсиль, предоставленная самой себе, несколько минут предавалась глубокому размышлению. Что ей делать? Она ожидала бури, потому что чувствовала, что ее прошедшее со временем обнаружится. поэтому она совсем не была приготовлена к тому, чтобы покинуть дом полковника. Она была намерена запастись большим количеством бриллиантов и драгоценных камней и в какой-нибудь момент очутилась вдруг без них. Пачка банковых билетов, вынутых из бумажника сенатора, составляла значительную сумму и прибавляла силу к ценному итогу ее светских качеств. Затем у нее была еще красота. Она посмотрела в зеркало и задрожала. Что станет делать ее муж по выходе из тюрьмы? Этот вопрос она задавала себе сотни раз. Этот вопрос приходил к ней не один час тому назад. «День расчета будет ужасен. Он убьет меня», — пробормотала она. «Он гораздо храбрее этого хвостуна-американца. Если он это сделает, то что будет это означать?» Затем она взяла запечатанную бумагу, оставленную ей сенатором, и тщательно прочитала ее, пока не дошла до места, подчеркнутого чернилами. Затем она отскочила, точно укушенная змеей. Помеченное место говорило всему свету вообще, и американской столице в частности, что лорд Фрэнсис, муж оправданный убийцы, прибыл недавно в Нью-Йорк. Была уже полночь, когда Франку наконец удалось продолжить свои поиски в главной американской полицейской станции. Тотчас же по прибытии он узнал, что госпожа Клеттербук арестована не была, что присланная телеграмма только предостерегала полицию не делать того, чего не требует ее служба. Таким образом, и главный чиновник, к которому он обратился, и тот ничего не мог сказать ему. Ему посоветовали предоставить дело своему течению. «Видите, сэр, мы немногое успеем сделать сейчас», — сказал начальник. «Полковник — человек здесь очень уважаемый, и сенатор, и пока мы не имеем власти вторгнуться в его дела, мы должны держать руки на привязи. Вы говорите, что мальчик, сопровождающий их, ваш сын. Может быть и так, но пока мальчик находится под покровительством полковника, мы не желаем вмешиваться в поиски. От этого мы пострадаем. Но я же говорю вам, что мальчик принадлежит мне. Может быть, да, а может быть и нет. Слова полковника так же справедливы, как и ваши, и пока мальчик находится под его охраной, мы не можем вам помочь. Последуйте нашему совету, подождите. Мы будем наблюдать за его домашней жизнью, и если увидим, что ребенок перестанет находиться под охраной дамы, называющей себя его теткой, тогда мы сообщим вам, и вы выступите на сцену. В настоящую же минуту, простите меня, сэр, то есть виноват, милорд, вы излишни». «Значит, вы отказываетесь помочь мне?» — спросил с болью Франк. «Нет, это не совсем то, что я хотел сказать вам», — отвечал начальник полиции, — «но думается мне, что около этого. Не будьте нетерпеливы, сэр. Много светлых подробностей может быть уничтожено слишком большим нетерпением. Правда, ни для кого неприятно выслушивать советы о хладнокровии, но именно этот совет я и могу дать вам. Пусть же так и остается, а когда настанет время для действий, тогда вы узнаете все. По крайней мере, дайте мне адрес полковника. Извините, не могу. Полковник — человек коммерческий, и вы можете узнать о нем на каждом углу. Но не моя обязанность быть адресным столом. Вы побежите скоро к нему и без моей помощи. Итак, сэр, то есть не сэр, а милорд, если не заняты вы, то занят я, и должен пожелать вам всего хорошего». С этими словами начальник поклонился и вышел. Франк, видя, что делать больше нечего, повернулся тоже, и они расстались. В своей поспешности оставить Англию и попасть в Соединенные Штаты муж Финеллы не позаботился даже запастись рекомендательными письмами и теперь испытывал неприятность жить в чужом городе без души знакомых. Он исходил весь Бродвей, исколесил всю Пятую Авеню и не встретил ни души знакомых. Таким образом, негодуя на медленность, он бродил без дела по всем местам, пока, наконец, к своему великому удовольствию не получил в один вечер приглашение пожаловать в бюро. «Вот видите, я не забыл о вас», — сказал чиновник. «Теперь, я думаю, можно приняться за дело. Мальчик, которого вы отыскиваете, уже не находится под охраной полковника. Он уже не в его власти». «А где же?» — заботливо спросил Франк. «Это глупая шутка, милорд. На это в настоящую минуту я не могу ответить», — последовал ответ. «Факт тот, что мы здесь немножко пообедаем. Рекрут, такой востроглазый, но еще рекрут, был назначен по вашему делу и, кажется, напортил. Вот слушайте, ему приказано было следить за мальчиком и донести, когда мальчик выйдет из-под охраны полковника. Ну-с, он исполнил свою обязанность, но только тогда, когда уже оставалось ему нам донести, что мальчика у них уже нет. Это оказалось справедливым, но...» Он остановился. «Вам известно, где сейчас мой сын?» — с горестью спросил Франк. «Да, сэр. Виноват, милорд. Этого я, наверное, не могу сказать. Наш человек только донес нам, что мальчика уже нет. Гораздо лучше бы он сделал, если бы пошел по следам. Что же вы предполагаете делать?» «О, мы сделали уже самое лучшее. Мы послали первоклассного сыщика следить за каждым движением в этой игре, приняться за дело, и, будьте уверены, вся страна будет обыскана и вдоль и поперек. Когда мы найдем следы, мы дадим вам знать». «Мы можем верить полковнику. Он человек почтенный и не позволит себе дурных поступков. Это сделала его жена. Мы о ней неважного мнения, да и в нем-то на долю ее приходится самое худшее. Однако не горюйте еще, наша служба самая проворная в свете, и мы для вас постараемся». «Не могу ли я что-нибудь сделать?» «Нет, сэр. Виноват, милорд. Я не вижу, чтобы вы могли. Вы заходите завтра вечером, и тогда я вам кое-что расскажу об успехе, а теперь наблюдайте за собой. Нью-Йорк — опасное место для иностранца. Я знаю, вы, англичане, храбрый народ, но такие вещи, как похищение даже взрослых людей на этой стороне Атлантического океана, довольно часты. Итак, берегитесь, сэр. Виноват, милорд». Улыбаясь на поправку, Франк ушел, решив возвратиться сюда завтра вечером. На пути к гостинице он проходил мимо громадного дома на углу улицы. И когда он поравнялся с ним, он почувствовал, что кто-то смотрит на него из окна нижнего этажа. Он повернул голову в этом направлении. В этот же час опустилась занавеска. Но пока она двигалась, два глаза пронизывающе смотрели ему в глаза. Он возвратился назад и остановился. Он был один. Улица была пуста. Он приложил руку к глазам и задрожал, как в лихорадке. Казалось, он сражался с каким-то невидимым, страшным врагом. Испарина покрыла его лицо, а затем внезапно он успокоился. И натурально успокоился. Для него наступил транс. Он двигался так, точно какая-то сила руководила им. Но только одну секунду, а затем стал двигать ногами медленно, но уверенно, и как лунатик побрел вперед. Его глаза были широко раскрыты, но в них не светилось взгляда. Его руки безжизненно висели по бокам, пока не пришло время отпирать ему дверь. Затем он медленно протянул правую руку, и его суровая десница взялась за щеколду. Он вошел и побрел через переднюю. Медленно он стал подниматься по лестнице и медленно же направился к входу в большую комнату. Затем он снова отворил дверь. снова пошел в нее, изнеможденный опустился в кресло. Когда он возвратился в сознание, он все еще воображал, что видел странный сон. Хотя он и не узнавал, где находится, женщина отняла свою руку от его лба и стояла перед ним. От ужаса он вскрикнул и попытался вскочить на ноги. Женщина улыбнулась и протянула ему руку. Еще раз он упал в кресло, на котором сидел. Лорд Фрэнсис Онслау и мадам де Виньи были лицом к лицу.